Третьей причиной стало окончательное создание так называемой замкнутого бизнеса, когда одна компания контролировала двух китов бизнеса – производство, логистику и продажу. То же самое хотела сделать Джейн, но натолкнулась на слишком сильного конкурента в моем лице, пыталась осуществить это в других областях с переменным успехом. К сожалению, после распада Standard Oil все ее усилия пошли в утиль, в то время как у меня получилось сохранить свое детище, что старая кошелка, дожившая аж до 1927 года и пережившая всех своих сестер по браку, мужа и даже некоторых детей, часто мне припоминала. Как говорили некоторые желтые газетенки, которые массово нанимали конкуренты, хикматьяры, в моем лице, создали на нынешний момент государство в государстве, где компания сама добывала сырье, сама его обрабатывала, сама производила товары, сама их доставляла и сама их производила. Крепкая самодостаточная система, на создание которой ушло почти 200 лет. Целый конгломерат компаний, объединенных под моей рукой, занимающиеся всем, начиная от производства зубочисток, заканчивая разработкой и внедрением последних новинок фармакологии, на которую в основном и делался упор. Это прекрасно защищало компанию от многочисленных кризисов, которые раз в 5 лет стабильно происходили в Америке, и давала возможность не так сильно зависеть от настроения государства. Так что произошедший 10 лет назад переход компании в руки Виктора Хикматьяра, ставшего моим последним и заключительным альтер-эго, хоть и вызвал эффект разорвавшейся бомбы не только в Америке, но и во всем мире, но не стал большой проблемой. Да были те, кто хотел это оспорить произошедшее, были те, кто кричал, что мужчина не может руководить такой большой фирмой, были даже компании, которые разорвали контракты с моим холдингом из-за этого. Все же даже капиталисты до мозга костей могли быть подвержены суеверию, что мужчина, занимающийся женским делом, подобен обезьяне с гранатой, опасен и непредсказуем. Но, слава системе, ничего критичного не случилось, за исключением уничтожения моих нервов, буркнул я, подойдя к бару и плеснув себе в бокал немного молодого вина. Сколько же проблем, когда все тебя считают глупым и недалеким мужиком и пытаются обмануть на каждом шагу. Даже твои собственные сотрудники. Тьфу. Опрокинув в себя виноградный нектар и немного насладившись вкусом, растекшимся по рту, я вновь устремил взгляд на ночные улицы Нью-Йорка. Уже 2,5 века прошло, с тех пор, как я оказался в этом мире. Многие события на своей родной земле я уже не вспомню, как бы ни пытался, но еще в первые 20 лет своей новой жизни я сделал несколько записей, касающихся далекого будущего. Галактус, Танос, Мстители, Асгард, Камни Бесконечности, Железный Человек, Тони Старк и многое-многое другое, вызывающие у меня невольные ассоциации. И там были такие слова, как Капитан Америка, Стив Роджерс, Сыворотка Суперсолдата и самое главное, Агент Картер и Доктор Эрскин. Именно это заставило меня смутно вспомнить историю того, кого в будущем назовут первым мстителем, или мстительницей, и это невольно заставляло насторожиться. События вселенной Марвел медленно начинают свой ход, и сейчас мне предстояло решить, остаться сторонним наблюдателем, изменить историю, потеряв преимущество послезнания, или вмешиваться понемногу, лишь чуть-чуть корректируя курс, стараясь избавиться от лишних жертв. ХММ, трудный выбор, сказал я, еще раз взглянув на отражение в зеркале. Бездействовать я точно не буду, ведь именно со времен Второй мировой войны в этом мире пойдет взрывное создание вещей, способных ломать реальность об колено. Начиная от сыворотки суперсолдата Эрскина, заканчивая частицами ПИМа, способными уменьшать или увеличивать любое вещество. Я еще не говорю про злодеев из эпопеи, про Человека-паука, которые, если верить записям, почти все были учеными, лишь по случайности не создавшие творения, способные перевернуть мир. Про бум рождаемости мутантов даже упоминать не стоит. Раз уж заделался жутким капиталистом, то буду соответствовать. А по всем канонам каждая корпорация зла должна попытаться создать супероружие и попытаться захватить мир, сказал я, отсалютовав себе пустым бокалом. Что мешает мне поступить так же? Всегда было интересно, каково это, быть главой корпорации зла. Глава 3, часть 2. Человеческий идеал. 1943 год от Рождества Христова. Тайная лаборатория стратегического научного резерва. Бруклин, Нью-Йорк, Северная Америка. Интересно, очень интересно, сказал я, вовсю рассматривая стоявшую передо мной девушку, которая от такого внимания мялась и чувствовала себя не в своей тарелке. Хотя не знаю, сколько ей лет, то легко принял бы за только недавно сформировавшегося подростка. «Вам что-то нужно, мистер Хикматьяр?» – спросил меня черноволосый парень с сильным британским акцентом. «Ничего, агент Картер. Просто хотел посмотреть на ту, кто скоро станет сверхчеловеком», – ответил я, еще раз осмотрев с головы до ног стоявшую передо мной бедняжку. А по-другому назвать ее было нельзя. Стефания Роджерс, женский аналог Стива Роджерса, была очень миниатюрной и хрупкой девушкой, едва достигая 1,60 м. В моем старом мире она бы вызывала только желание защищать и оберегать, но здесь, где главные работяги – это женщины, а мужчины в большинстве своем сидят по домам, с детьми, она была никому не нужным балластом, с кучей болезней и рано погибшими родителями. Одним словом, бедняжка. С того разговора со Старк прошло почти полгода. Она передала мне обещанный процент акций своей компании, а я взамен дофинансировал их проект возрождения, а также передал им так необходимые установки, без которых невозможна была генерация вита-лучей. И теперь, после долгого поиска кандидата, пробных экспериментов и установки необходимого оборудования, наконец, состоится один из важнейших моментов в истории этого мира – создание первого сверхсолдата с помощью чистой науки. Правда, что-то шепчет мне, будто в этот день произойдет что-то плохое, но, к сожалению, я даже как звали главного персонажа того фильма не сразу вспомнил, не то что все произошедшие события. «Мистер Хикматьяр, не смущайте бедную девушку, ей и так сложно», — сказала мне подошедшая женщина, выглядящая немного за 50 и являющаяся главным руководителем этого проекта. «Хорошо, Абара, я тогда пойду в рубку управления», — кивнул я старой еврейке, взглянув напоследок Картеру и Роджерс. Направился наверх. Там меня уже ожидала сенатор Брандт, бывшая представителем от правительства, и полковник Честер, представляющая военных. Быстро поздоровавшись и пожав руки представленным людям из Госдепартамента, я занял отведенное мне место и стал внимательно наблюдать за происходящим внизу. На самом деле я уже давно понял, почему в Марвел так и не стали массово воссоздать и использовать сыворотку Эрскин. Главным ингредиентом для сыворотки и основным излучателем в установке вита-лучей был вибраниум, очень редкий и невероятно многогранный металл, которого у США было меньше килограмма, полученного по чистой случайности во время экспедиции на Филиппинах. В теории всего этого хватило бы максимум на 20-30 человек, но не думаю, что рота сверхсолдат смогла бы изменить ход войны. Но кто будет слушать простого мужчину? В эти времена, когда процветала евгеника и многие вытекающие из нее псевдонауки по типу краниологии и френологии, которые давали некоторым людям считать себя избранными и возвышать себя над другими. К тому же сейчас переживали второе возрождение труды Ницше, в том числе и его учения о сверхчеловеке. Ничего удивительного, что тетеньки у власти, только услышав этот термин, решили сделать все, чтобы возвыситься над остальным человечеством так, как люди вознеслись над обезьяной. Безмозглые дуры, промелькнула у меня мысль, пока я раздражением посмотрел на сидевшую рядом Брандт. Одновременно с этим нельзя отрицать гениальность Эрскин. Именно она, изначально имея всего 10-15 грамм вибраниума, смогла перевести его в жидкое состояние и создать комплекс веществ, навсегда закрепляющих частицы этого металла в организме. Как, почему и какого фига это работает, я не понял, даже увидев большинство лабораторных отчетов, хотя за века жизни успел получить неплохое биологическое и химическое образование. Единственный, кто понимал секрет и принцип действия сыворотки, оставалась Эрскин, что в мирное время было бы недопустимо, и ее наверняка заставили бы все объяснить, но сейчас шла война и многие просто забыли про этот пункт, спеша побыстрее получить результат. Тем временем молодую девушку положили на большое для нее футуристичное ложе и начали пристегивать ремнями, пока с ней общалась сначала Абара, а затем подошедшая Старк. «Пыша-пыша!» Раздались негромкие хлопки помех, привлекающие внимание Кэрскин, державшей в своих руках микрофон. «Дамы и господа, сегодня знаменательный день. Сегодня мы сделаем не очередной шаг к самоаннигиляции, а первый шаг на пути к миру», — сказала она, пока в лабораторию закатили закрытый бокс, в котором находились 7 флаконов, полные голубой жидкости. Мягкий, с легкой хрипотцой голос ученый был очень добрым, что все присутствующие на мгновение забыли, что создается здесь в первую очередь оружие, а не панацея. Эх, ей бы сказки озвучивать, а не открывать этот ящик Пандоры. Мы начнем с серии микроинъекций в основные группы мышц испытуемой. Введение сыворотки повлечет за собой мгновенное изменение клеток. Затем для стимуляции роста испытуемая будет пронизана вита-лучами. Бледной, словно смерть, девушке сделали укол пенициллином, а затем, под мерный отсчет Эрскин, начали вводить вибронеевую сыворотку. Судя по тому, как искривилось ее лицо, это было не сильно приятно. «Давайте, Старк», — отдала приказ доктор, и капсула приняла вертикальное положение, полностью скрыв в себе маленькую блондинку. «Тук-тук, Стефани», — обратилась к ней Эрскин, сделав проверку перед самым болезненным этапом эксперимента. Судя по промелькнувшей на лице еврейки улыбке, с девочкой было все в порядке. «Будем продолжать». Активировались генераторы, заработали форсажные камеры, а Старк, как и большинство работников лаборатории, надевшие очки, начала проворачивать редуктор, контролирующий интенсивность вита-лучей. Нам излучение не доставляло особых проблем, ведь стекла были затемнены и не пропускали слишком много света. Вита-излучение – 10%, 20%, 30%, 40%. Жизненные показатели в норме, отчиталась одна из лаборанток, не отрывающая глаз от данных на экранах. 50%, 60%, 70%. На 70% процентах из камеры послышался громкий крик боли, заставивший подскочить сидящего рядом со мной Картера. Но моя рука быстро вернула его обратно, не дав помешать ходу эксперимента, который должен был завершиться успехом. Да и Старк с Эрскин лучше него знали, что делать. «Все нормально, я выдержу». Тем более из капсулы вскоре послышался голос, успокоивший ученых и вернувший им уверенность продолжать эксперимент. Но от злобного зырка агента меня это не спасло. 80%. Продолжил отсчет Старк. 90%. 100%. Мы на 100%. Наконец дошли мы до максимального значения, под которым испытуемой нужно было провести как можно больше времени. В теории, чем дольше, тем лучше частицы металла закрепляются в тканях организма, значительно улучшая возможные результаты. Не знаю, как в фильме, но мои генераторы и аппаратура Старк продержались почти минуту, прежде чем перегореть от напряжения и начать сбоить. Свет в капсуле начал понемногу гаснуть. Все встали, затаив дыхание. «Миссис Старк», — громко сказал Эрскин, и двери капсулы распахнулись, явив этому миру будущего первого мстителя. «Мда, первый американский сверхчеловек, идеал арийской расы. Смешно», — подумал я, вместе с остальными спускаясь вниз, чтобы поподробнее рассмотреть произошедшие изменения, а они были велики. Если раньше Стефания была неприметной русоволосой девчушкой, то теперь ее тело можно смело называть идеалом, даже в мире, где процент красивых женщин был очень высок. Волосы цвета солнца, аквамариновые глаза, точеные черты лица, очень гармоничная и подтянутая фигура, выпирающая в правильных местах. Вкупе это создавало настоящую богиню, способную покорить даже местных, разборчивых и сильно привередливых мужчин. Вон как Картер по-новому взглянул на блондинку, хотя у него и раньше мелькали нотки симпатии во взгляде, особенно при условии, что девушка подросла и теперь могла смотреть ему в глаза, не задирая голову. «Очень хороший результат», — сказал я, смотря как единственный здесь, кроме меня, мужчина передает испытуемый халат, чтобы прикрыть грудь. Все же во время экспериментов на ней были лишь широкие штаны, сейчас бывшие в обтяжку, и я знаю нескольких дам в Берлине, которым он очень не понравится, сказала стоявшая рядом со мной сенатор Брандт, задавив меня повернуть к ней голову. И краем глаза я увидел то, что мне очень не понравилось. Одна из работниц Госдепартамента зачем-то достала зажигалку, хотя здесь нельзя было курить, и стоило ей ее открыть, как весь второй этаж сотряс взрыв. Бум-эм-эм. И пока все приходили в себя, за считанные секунды произошло целых три события. Первым стал вытащенный из скрытой кобуры пистолет и три выстрела, попавшие в Эрскин. Первый в трахею, второй в щеку и третий в глаз. Мгновенная смерть. Вторым стал рывок убийцы в сторону последней оставшейся колбы с сывороткой. Но у меня в руке мгновенно появилось оружие договора в виде пистолета, и ей в спину досталось три несмертельных выстрела, которые точно выведи ее из строя. Третье произошло из-за моей недооценки женщины. Она где-то нашла силы сделать еще несколько шагов, несмотря на то, что выпущенные мной пули в прямом смысле сжигали ее внутренние органы, и разбить последнюю ампулу, после упав на пол. А ведь пули у меня были экспансивными, в первые же мгновения разворотив ей все внутренности в кашу. Когда я подошел к ней, она уже была мертва, раскусив капсулу с каким-то веществом, убившим ее почти мгновенно. Даже заклинание лечения, примененное мной, как ограниченное желание, не помогло. К тому времени, когда все пришли в себя, все закончилось. Последовавшее за этим расследование было быстрым и скоротечным. В ходе обыска вещей пойманной убийцы был найден пульт, который вызывал небольшую вместительную подлодку, спрятанную в доках Нью-Йорка. Также почти удалось выйти на подельницу убийцы, бывшую водителем. Захватила ее сама Роджерс, прекрасно запомнившая стоявшую недалеко от магазина, бывшего прикрытием лаборатории, женщину и быстро ее скрутившая. Но, как и в первом случае, захватить ее живой не удалось. Перед смертью она раскусила капсулу с ядом и сказала слова, ставшие одной из главных зацепок. «Отсечешь одну голову, на ее месте вырастут две. Хайль Гидра», — повторил ее слова я, сидя в кабинете с полковником Честер через 2 недели после расследования. В кабинете также присутствовала Старк, наконец разобравшая ту подлодку и вынесшая вердикт, что даже ей, самому скромному и лучшему в стране инженеру-механику, до конца не понять, как она работала, Роджерс, прошедшая последние тесты и взятие образцов, и Картер, сопровождающий свою будущую пассию. Когда я соглашался стать спонсором проекта «Возрождение и сна», меня никто не предупреждал, что я стану врагом целой секты, скрывающейся под именем научного отдела СС. Гидра, как и все нацисты, нацелена на покорение всего мира, мистер Хикматьяр, — сухо ответила мне Филлипс, смотря на меня из-под нахмуренных бровей. Рано или поздно вы бы им стали. Не буду спорить, полковник, но в будущем постарайтесь заранее предупреждать о подобных сюрпризах, — сказал я, краем глаза заметив, как слегка нахмурились Роджерс и Картер. Будучи людьми совести и долго, им была непонятна моя обвинительная позиция. И какие же планы у вас сейчас? После смерти Эрскин в стране не осталось специалистов, способных воссоздать ее работу, а значит, армии суперсолдат у вас не будет, верно? — кивнула Честер, еще сильнее нахмурившись. Президент дала приказ избавиться от Гидры, этим мы и займемся. Да, да, я слышал про ваш отлет в Лондон, — покивал я, а после повернул голову в сторону блондинки. А с ней что будете делать? Слышал, вы хотели оставить ее в лаборатории, а бранд использовать для пропаганды. Мне нужно объяснять, насколько это глупая идея. Если в начале моих слов присутствующие были немного недовольны, то последние слова сильно их удивили. Я видел результаты тестов Роджерс, — продолжил я, достав из своего портфеля кипу отчетов с этими тестами. Она превосходит обычного человека в силе, выносливости, регенерации, скорости реакции и адаптивности на порядок. Ее кожу могут пробить только автоматные пули, а вкупе с ее навыками она может с легкостью разгромить целую роту СС в одиночку. И вы хотите живую и обученную машину для войны выбросить на помойку? — Мистер Хикматьяр, я просила бы не лезть мужчину в женское дело, — ответила мне полковник, встав со стула и попытавшись нависнуть надо мной. — Вы не разбираетесь в войне, не знаете, что она из себя представляет. Один человек не может ничего решить, только в реалиях обычной войны, — сказал я, также встав, чтобы находиться с ней на одном уровне. — Гидра — это не государство, а организация, чьи тайные базы разбросаны по всей Европе. И если верить Старк, их технический уровень гораздо выше нашего. Использовать против них наших солдат равнозначно использованию биты в драке с человеком, у которого есть автомат. Роджерс хоть немного, но может уравнять ваши шансы. Бред. Один человек ничего не решает. — чеканя каждое слово, высказала мне Филлипс, по лицу которой было видно, что не будь я большой шишкой в Америке, она наговорила мне гораздо больше. — Прошу прощения, мистер Хикматьяр, но мне, агенту Картеру и миссис Старк пора собираться на самолет, а Роджерс на благотворительный вечер в Нью-Джерси. До свидания. Сказав это, она вышла, а за ней последовали и остальные. Но прежде чем Роджерс успела выйти, я успел остановить ее и сказать несколько слов. — Филлипс слишком слепа, чтобы увидеть дальше собственного носа. Возьми. — дал я ей небольшой медальон с символом и гравировкой Абстерга. — Представительство моей компании и ее дочерних филиалов есть почти во всей Европе, кроме ряда районов, оккупированных Германией. В будущем, когда тебе понадобится помощь, обратись туда, тебе не откажут. Я не помнил сюжета фильма, но сверяясь с моими записями, касаемых девушки и некоего зимнего солдата, Мне становилось понятно, что в какой-то момент она пойдет против приказа и докажет, что один человек может очень сильно переменить ход войны. Я этого ждал, ведь получить уважение и полноценного должника в лице лидера самой сильной супергеройской команды Земли много стоило. Глава 4. Война 1. 1943 год от Рождества Христова. Военный лагерь, окрестности Тревизо, Северная Италия, Европа. РВ. Стефания Роджерс. «Ты серьезно намерена пойти пешком в Австрию?» – спросил у меня забежавший внутрь Картер, скинув с плеч промокший плащ. «Если потребуется», – ответила я, продолжая собирать вещи, даже не смотря в его сторону. «Ты слышала полковника? Твой подруга скорее всего мертва. Ты этого не знаешь и никто здесь этого не знает», – сказала я и, подхватив рюкзак с вещами и уже ставшим привычным бутафорским щит, отправилась к машине. «Стеф», – послышалось мне в спину. Остановившись около машины, я начала сгружать туда вещи, быстро вспоминая карту окрестностей. После операции улучшилось не только мое тело, но и разум с памятью, и мне хватило одного взгляда, чтобы запомнить местную запутанную систему автомобильных и железных дорог. Там 40 миль фронта, десятки линий окопов. «Какой бы сильной ты ни была, ты не сможешь пройти их», — сказал подошедший Грег, смотря на меня своими светлыми карими глазами. В его словах была доля правды, но по-другому я поступить не могла. Джейн была моей самой близкой подругой, сколько я себя помню. Она помогала мне в школе, прикрывала спину в драках, поддерживала после смерти всей моей семьи, даже предлагала разделить с ней одного парня, который согласился взять ее главной женой. Я просто не могла поверить, что она погибла. Просто не могла. «У меня есть это», — сказала я, достав из-за пазухи медальон, данный мне одним одиозным бизнесменом. «Я слышала, у Абстерга есть офис и небольшой аэродром в Тревизо. Там мне помогут. Конечно, доверять словам этого странного богача мне не хочется, но выбора у меня не остается. Когда на кону стоит жизнь самого дорогого в жизни человека, выбирать не приходится». «Постой, Стеф», — вдруг схватил меня за рукав Картер, когда я уже хотела завести машину. «Я могу помочь». «И как же?» «Спустя 3 часа. Тревизо, Северная Италия, Европа. Мисс Рождерс, рады вас видеть», — поздоровалась со мной начальница местного аэродрома, имеющего на своих самолетах логотип привычного еще по Америке Абстерга. «Как и вас, мистер Картер и миссис Старк. А во, не знала, что даже в Италии я известна», — сказала Хелена, которая, по словам Грега, являлась не только гениальным изобретателем, но и лучшим пилотом среди гражданских в Америке. «Если кто-то и мог доставить нас на границу Австрии на самолете в целостности и сохранности, то только она. Директор заранее предупредил о вашем приходе и сказал вам сделать все, что вы попросите», — улыбнулась нам немолодая итальянка, сложив руки за спиной. «Нам нужен самолет. Чем быстрее, тем лучше», — сказала я, выйдя немного вперед. «У нас есть модифицированный Д-335. Все так же улыбаясь, ответила мне женщина. «На нем хватит места для 3 человек, не считая пилота, и небольшой запас оружия». «Интересно, откуда у вас взялся немецкий бомбардировщик?» — сразу задал вопрос Картер. «Стоило нам всем осознать, на чем мы полетим. Все же не каждый день узнаешь, что у кого-то в ангаре стоит один из самых быстрых нацистских самолетов. Боюсь, я не могу об этом распространяться. Позвольте, я проведу вас в ангар. Вас там ждет сопровождающая», — сказала итальянка, а после, развернувшись и пойдя на улицу, в сторону одного из эллингов. «Сопровождающая? Да, несколько дней назад она сюда прибыла по приказу директора», — ответили мне, пока мы быстро шагали по взлетной полосе, все еще влажной после недавнего дождя. «По ее словам, она всегда была недалеко от вас, чтобы в случае необходимости помочь». От сказанного у меня возникло несколько очень важных вопросов к директору Абстерга, но сейчас было важнее спасти Баки, и помощь в этом нам не помешает. Уже через несколько минут мы были в ангаре, где находился тот самый Д-335, с уже разогретыми двигателями и готовый к работе. За рулем у него сидела очень крепкая и низкорослая женщина, которая представилась Джейн Хоулит. «Эа, знаю, что оригинальной истории Росомаха представлялся именем Логан, но я решил капельку изменить сюжет, и свой псевдоним она начнет использовать немного позже. На слова о том, что я собираюсь на хорошо защищенную и охраняемую базу Гидра, она лишь усмехнулась и закурила сигару, сделав сильный и глубокий затяг. Большего от нее добиться не удалось. Конечно, доверие такой союзнице было мало, но сейчас просто не было времени на притирку и нормальное знакомство. Каждая секунда была на вес золота. Уже через час мы были над Австрией, понемногу маневрируя и пытаясь обойти самые опасные и нашпигованные ПВО участки фронта. До конца не получилось, стоило нам войти в пространство Гидры, как по нам открыли ураганный огонь какими-то странными синими лучами, попадать под которые не было никакого желания. Здесь, попрощавшись с Грегом и Старк, мы с Хоулит десантировались, раскрыв парашюты в самый последний момент, чтобы не попасть на глаза нацистам. В этот момент я поняла, что моя напарница тоже была необычным человеком. При подобном приземлении даже самая натренированная женщина сломала бы себе ноги, а та лишь перекатилась и спустя секунду встала, по-звериному потянувшись. Дальше все было дело техники и долгой выучки: залезть в один из конвоев, вырубить гидровцев, тихо проникнуть на базу, обезвредить охрану и освободить пленных. Курс по тихому проникновению я проходила еще в Америке, до эксперимента профессор, а после, в рамках познания своей силы, прошла вновь. Все же привыкание к рефлексам и габаритам нового тела заняло немало времени и сил, чтобы использовать его по максимуму. Но даже так, со всеми моими умениями и сверхвозможностями, я и в подметке не годилась сопровождавшей меня женщине. Она словно зверь, незаметно кралась по густому и темному лесу, тихо убивала дозорных, не давая им издать ни звука, а ее слух и звериное чутье, позволившие ей ходить по незнакомой ей базе, словно у себя дома. При этом присмотревшись повнимательней, то я заметила, что она не сворачивала сукам шеи, не рискуя привлечь звуком ломаемых позвонков, а убивала чем-то острым и длинным, хотя никакого оружия в ней я не заметила. После освобождения пленных, мы разделились. Она сказала, что поможет пленницам и отвлечет внимание от района карцера, а мне нужно было идти и освобождать баки. Дальнейшее слилось для меня в одну сплошную пелену из боя и перебежек. Вот я вырубаю охранников карцера, вот вижу маленького мужчину в годах, убегающего от меня с кейсом в руках, вот освобождаю Джейн, еле меня узнавшую, быстрым взглядом смотрю на карту Европы, с изображением моделек заводов, иду на верхние этажи, встречаю главу Гидры и узнаю, что она, как и я, использовала на себе сыворотку профессора, тоже став суперсолдатом, хоть и изуродовав себя, и, наконец, прыжок веры через огонь, пытаясь спастись со взрывающейся базы. В себя я окончательно пришла лишь спустя пару часов, в небольшом лагере, который организовали сбежавшие. Там я узнала, что тезки Баки, которая меня сопровождала, там не было. По словам нескольких женщин, которые по краткому описанию смогли узнать ее, через некоторое время Хоулит бросилась за мной в главный корпус, а после ее никто не видел. Вряд ли человек ее выправки мог там погибнуть, поэтому это значило, что она покинула нас, сделав свою работу. Только зачем она шла за мной? Столько вопросов и так мало ответов. Но сейчас для меня было главным провести этих людей сквозь линию фронта, вернув в целости и сохранности домой и доложить в штаб о местах расположения заводов Гидры. 1943 год от Рождества Христова. Спустя несколько дней. Поместье семьи Хикматьяр, Шокан, штат Нью-Йорк, Северная Америка, РВ, Виктор Хикматьяр, в прошлом Саки. «Хорошо, очень хорошо», — приговаривал я, рассматривая кипы бумаг с ровными рядами имен на немецком. «Ты прекрасно справилась со своей работой, Джейн, ХМФ», — послышался Фырк Хоулит, сидевший недалеко в кресле и куривший очередную сигару. «Где она умудряется их хранить в своей одежде?» Состоящая из белой майки и потертых штанов, я знал, почти два столетия проходив в шкуре женщины, было сложно не понять некоторые их приемы, но до сих пор поражался, как они не ломаются во время ходьбы. И что же в этих бумажках заставило тебя выдрать меня с фронта и послать помогать капитанше? Много чего, начиная лабораторными записями некоего Золы, заканчивая списком шпионов при дворе самой Гитлер, сказал я, краем глаза посмотрев на скучающую мутантку. Ее, с сестрой Викторией Крид, я встретил много лет назад, во время гражданской войны в 1863 году. Тогда мое альтер-эго, Петра Хикматьяр, служила главным интендантом Северных Штатов, как и во времена войны за независимость. Естественно, услышав про двух бесстрашных сестер, рвущих южан голыми руками, я очень заинтересовался. Встреча прошла бурно. Виктория, обладавшая самым диким и неконтролируемым характером среди этих двух, долгого расспроса, едва не перешедшего в допрос, каюсь, я тоже не идеален и могу совершать ошибки, не выдержала. Удар, способный свернуть шею обычному человеку, полетел в мою голову, но оказался быстро заблокирован, а рука ее наносившая была вывернута под очень болезненным углом. Брыкнувшийся на помощь к сестре Ховлет в правый глаз уперлась дуло пистолета. Тут следует пояснить, обладая силой простого человека, я не был силен лишь благодаря заклинаниям. Ловкость, отвечавшая за мою скорость реакции и точность действий, у меня изначально была равна 20, что было максимумом для простого смертного. Даже это давало видеть действия крит будто в легком слоумо и правильно на них реагировать. Но одним из доставшихся мне артефактов был справочник быстроты действий. Справочник быстроты действий. Чудесный предмет, очень редкий. Эта книга описывает упражнения по координации и сохранении равновесия, и ее слова наполнены магией. Если вы потратите 48 часов за период не более 6 дней на изучение содержимого книги и применение его на практике, ваша ловкость, а также ее максимум увеличится на 2. После этого руководство теряет магию, но восстанавливает ее через 100 лет. Благодаря этому на момент встречи с Крит моя ловкость уже была равна 24, превосходя простых людей на 140%. Дальше последовал простой диалог, с примесью угрозы запирания Виктории с помощью заклинания 7 круга узилища, создающие клетку, из которой невозможно выбраться без магии. Именно там я узнал, что передо мной сидели легендарные мутанты вселенной Марвел, Саблезубая и Росомаха. Последнюю тяжело не узнать по выдвигающимся из рук когтям, хоть и без знаменитого адамантия. Беседы между нами не получилось. Тяжело говорить с двумя молодыми мутантками, которым едва 20 стукнуло, и те, из-за своей звериной природы, хотели только одного – убивать. И делать это наиболее кроваво и жестоко, ведь ничего более их звериная природа не давала. Секс отпадал из-за характеров местных мужчин и царивших в обществе нравов. Алкоголь, конечно, помогал, но регенерация быстро выводила его из организма, а до наркотиков сестры не опускались. Как бы мне ни хотелось получить себе в подчиненные таких кадров, пришлось отступить, перед этим подтерев воспоминания о магии с помощью ограниченного желания. Но это не значит, что я перестал держать их на карандаше, внимательно следя за похождением парочки и, признаюсь, с каждым десятилетием сестры разочаровывали меня все больше и больше. Участвуя в каждой войне, до которой могли дотянуться, в мирное время они только пили, курили и все сильнее предавались разврату в самых разных его проявлениях. Но недавно все изменилось. Сложилось два обстоятельства, которые позволили мне выдернуть Ховлет с Нормандского фронта. Да, я знаю, что он открылся в 1944, но события КЭПа происходят в 1943, где американцы активно воюют. Во-первых, как бы они ни были дружны с сестрой, люди имеют свойство уставать друг от друга. Во-вторых, сверхмужеств КХМ, в этом мире сверхженственная Росомаха еще в Америке нашла себе симпатичного парнишку, который, как и Картер, служил в армии, только не на Европейском фронте, а на Тихоокеанском в качестве радиста. Вот и попросила одна из самых эффективных боевых единиц союзников перевести ее на другой театр военных действий. Естественно, ей отказали. Одновременно с этим произошли эксперименты Эрскин, появление капитана Роджерса и скорое раскрытие Гидры. Кем я был, если бы не воспользовался дарованной возможностью надавить на нескольких военных, встретиться с Ховлет, договориться с ней и послать на помощь капитанше было лишь вопросом времени и денег. И результат налицо. Сейчас у меня в руках находилась научная документация, которую мутантка выдрала из рук Арни Мазалы, самого главного ума Гидры, создавшего для организации больше всего оружия. Только взглянув на чертежи, я видел, что в них скрываются изобретения, на много лет опережающие свое время. Ученые из моих институтов, которые уже давно были открыты и имеют уже полтора века истории, руки за такие шедевры оторвут. «Кстати, почему ты отпустила ученого?» – спросил я, вспомнив этот странный момент. «Я и не отпускала», – буркнула женщина, сделав мощный пиратский затяг сигарой. Он использовал странное устройство и исчез в голубой вспышке, прихватив с собой мою руку. Помахала она правой ладонью, бывшей белей остальной кожи. «Телепорт», — вслух сказал я, еще раз просматривая записи Золы. «Немецкий, как и большинство европейских языков, я выучил давно, и поэтому с чтением многочисленных документов и заметок у меня не было особых проблем. Но упоминание об устройстве, способное телепортировать человека в другое место, там не было. Наверное, личная разработка доктора. Это еще сильнее повышало ценность Золы в моих глазах. Признаться, я никогда не понимал, как в мире комиксов и фильмов появляются люди, способные создавать революционные изобретения в одиночку за считанные годы, при ограниченных ресурсах и материалах. Но прожив в этом мире почти 2,5 века, я убедился, что такие гении вправду есть. Зола, Эрскин, Тесла, Старк – все они были уникумами, воспринимающими мир по-другому и словно видящие правильную дорогу к своим целям, создавая настоящие шедевры без шероховатости или недостатков. В такие моменты начинаешь невольно считать себя недалеким идиотом, который даже простейшей лампочки не сможет придумать. Хотя интеллект у меня может быть даже выше, чем у них. Нераскрываемая тайна. Ну, так что, прервала мои размышления Хоулит, докурившая сигару и подошедшая к моему столу. Находились мы в моем рабочем кабинете, расположившемся в большом поместье, недалеко от озера Кинозиолейк, в котором мало кто мог узнать, что я принимал у себя в гостях эту мутантку. Свою часть сделки я выполнила. Теперь твоя очередь, паренек. Конечно, ответил я, проигнорировав, что меня на местный манер назвали девочкой. Моему нынешнему альтер-эго Виктору уже давно исполнилось 30, несмотря на седые волосы, которые мне просто нравились. Но Джейн, не знавшая моей тайны и живущая уже 2 век, думала, что общается с молодым мужчинкой, у которого только недавно молоко на губах обсохло. Нужные документы уже переданы военному командованию. Явишься через 3 дня в главный нью-йоркский военкомат. Там тебя перераспределят и отправят на фронт, в место, о котором ты просила. Хорошо, хмыкнула она, разминая мускулистые, но очень женственные, плечи и направляясь на выход. Если что понадобится, то обращайся, малыш. Только в следующий раз цена будет повыше. Деньгами я не обделен, так что до встречи. Сказал я вслед, надев на лицо самую дружелюбную улыбку, которая спала, стоило закрыться двери, и заклинание чтения мыслей прекратило свой эффект. Одной из причин, почему на это дело была вызвана Хоулит, а не кто-то из моих людей, была в ее незаинтересованности. Конечно, техническая документация была очень важной вещью, в будущем позволившей моей компании получить ускорение в развитии, но сейчас главным были 2 бумаги. Первая была документом-обращением Шмидт к другим главам Гидры, с требованием покинуть фюрера и начать открыто работать на организацию. Вторым, список с 5 именами и подписью Митталлин Миттилн Беситиген, что означало устранить любыми средствами. Тоже за подписью Шмидт. Меня интересовало лишь одно имя, известное как при дворе нацистов, так и значащееся как лидер дипломатического крыла Гидры. И так уж совпало, что я был с ней лично знаком. Интересно, как она отреагирует на такие интересные бумаги. 1945 год от Рождества Христова. Ресторан Монреаль, Манхэттен, штат Нью-Йорк, Северная Америка. РВ. Дороти Дум-Дум-Дуган, одна из отряда капитана Америка. Ну что ж, поднимем бокалы за капитана. Она была хорошей женщиной. Лучшей из всех, кого я знала. Храбрая, добрая, самоотверженная. Последние слова я сказала, невольно покосившись на Картера, бледное лицо которого и красные от слез глаза прекрасно говорили о том, что он еще не отошел от утраты. Даже Джонс, вечно пристающая к нему на глазах капитанши, сейчас сидела тихо и слушала мои слова, держа в руке кружку пива, и готовая идти до конца. Так не будем забывать ее подвиг и не допустим, чтобы этот ад повторился вновь. За Кэпа, за Кэпа. Хором повторили все присутствующие из нашей команды и опрокинули бокалы. Не хватало только Старк, которая сейчас была в экспедиции в Арктике и искала тело капитанши. «Ух, хорошо пошло», — сказал я, вытерев пену с губы и закусив рядом лежащим кусочком ветчины. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как закончилась Великая война, и 8, как самолет с капитаншей исчез среди льдов. Многое произошло за это время. Добивание остатков Гидры, битва за Берлин, охота на Гитлера, который оказался обладателем нескольких поганых штуковин, из-за которых полегло несколько полков как советов, так и наших, заключение мира и отбытие обратно домой, в родную Америку. И вот теперь здесь, в небольшом ресторане, снятом полковником Филлипс, собралась вся оперативная группа, воюющая с Гидрой вместе с первой суперженщиной. Помянуть Кэпа, Баки и поговорить о дальнейшем будущем. Бойцы, после 3-й кружки сказала полковник, хорошенько ударив по той по столу. Я собрала вас здесь не только почтить память Роджерс и Барнс. Недавно была завершена расшифровка и проверка данных, полученных с захваченной базы «Красный череп». И то, что мы узнали, нас очень насторожило. Все внимательным и мгновенно протрезвевшим взглядом посмотрели на командира, будто не выпили до этого несколько пинт пива. Таким тоном она обычно говорила только очень важные и, зачастую, неприятные новости. Всего в Европе и Африке находилось порядка 32 баз и перевалочных пунктов Гидры. Как вы знаете, мы смогли захватить и уничтожить 28. Завод в Греции и перевалочные пункты в Алжире, Дании и Бельгии были покинуты раньше, чем нам удалось их уничтожить. Продолжила полковник, положив руки на сцепленные ладони. Аналитики предполагали, что Шмидт просто успела их эвакуировать, но расшифровав добытые документы, удалось узнать, что весь персонал заводов и отвечающие за них руководство Гидры предало Красный Череп, дезертировав из организации. В небольшой кабинке, снятой специально для этого собрания, воцарилась мертвая тишина. Все, как и я, были в шоке. За два года активной войны с Гидрой я поняла две вещи. Во-первых, каждая из гидровицев была той еще нацисткой мразью, считавшей остальных людей тупыми тварями, недостойными жизни. А во-вторых, любой из Гидры почитал суку Шмидт как богиню и отправлялся в ад, как только понимал, что больше не сможет ей помочь. Так что предательство целого крыла организации, а не отдельной личности, было для нас глубоким шоком. Наша разведка соотнесла данные и пришла к неутешительным выводам. Разорвала миг тишины полковник, которая, судя по ее лицу которой, сама до конца не могла осознать всплывшие новости. Именно в тот период из Греции и Алжира в Канаду, на французских кораблях, с остановками в Кале и Лондоне, выдвинулись два тяжелых сухогруза, принадлежащие двум несвязанным итальянским компаниям. Если верить добытым записям и судовому реестру, они везли беженцев и раненых для дальнейшего лечения. Беженцы и раненые там и вправду были, только по записям во время пути, от раны болезней, умерло порядка 400 человек. Только опрошенные беженки не видели ни одного из этих тел и не видели, чтобы проводили морские похороны. Вновь наступила тишина, дававшая всем нам оценить открывшуюся перспективу. Вполне возможно, что сейчас на американской земле бродит полтысячи самых опасных фашистских сволочей, обладавших очень опасным оружием. Подвела итог Филлипс, подняв на нас взгляд и осмотрев всех нас своими стальными глазами. Даже бедняга Картер полностью забыл о своем горе и внимательно следил за словами полковника. «Я повторюсь, сегодня мы собрались здесь не просто почтить память Роджерс и Барнс. Президент уже знает о недобитках и издала указ. С сегодняшнего дня стратегический научный резерв переформировывается в стратегическую интервенционную тактико-оперативную логистическую службу. С этого дня она становимся ЩАИТОМ, который будет охранять мир на этой планете, и первой его задачей будет найти сбежавших фашисток и представить их перед лицом правосудия. И я хочу спросить, вы поможете мне закончить дело капитана и навсегда стереть Гидру с лица земли? Да. После такой речи отказавшихся естественно не было. Прослужив несколько лет СКЭП, мы все невольно прониклись ее духом и идеалами. И оставлять недобитую мразь гулять на свободе не собирался никто. Ведь кто, если не мы, избавимся от гнойника на теле мира? 1945 год от Рождества Христова. Секретный бункер Абстерго Индустриес, где-то в районе озера Гудзон, Северная Америка. Ну что ж, нашу задумку можно считать успешной, сказал седоволосый мужчина, разливая янтарную жидкость по бокалам. Верно, мистер Хикматьяр, ответила ему светловолосая женщина, одетая в простой приталенный брючный костюм и носившая на носу простые очки с круглой оправой. Благодаря вам нам удалось спасти немало разработок и артефактов, найденных мной для Гидры и Фюрера. Если бы не вы, все наши труды пропали, уничтоженные либо Шмидт, либо СНР. Ну, что вы, фрау, это взаимовыгодное сотрудничество, с улыбкой ответил ей мужчина, подходя и протягивая наполовину наполненный сосуд. Я прекрасно понимаю, что вы, как и прибывшие с вами коллеги, работали на Гитлера не от большой любви. В старой загнившей Европе, где влияние поделено между кланами вампиров и старыми аристократическими семьями, Гитлер предлагал самые лучшие условия. Как говорят у нас в Америке, ничего личного, только бизнес. Только жаль, что здесь так много глупцов и моралистов, не видящих дальше своего носа. Невольно сморщилась на последних словах женщина, принимая стакан и поднеся к носу, чтобы насладиться полувековой выдержкой напитка. Знали бы вы, как часто я слышал от местных толстосумов лишь смех и презрение в свой адрес. Откуда мне было знать, что среди этих почитательниц Плутоса найдется настолько образованный и прогрессивный мужчина? На последних словах она кокетливо стрельнула в него глазами, невольно пробежавшись по лицу и телу. «Тогда предлагаю выпить за это». Сделав вид, что не заметил намека, мужчина слегка приподнял перед собой бокал. Ведь сейчас наступило новое время. Как и все старые, Гидра изжила себя. Теперь ничто не помешает нам дотянуться до звезд и познать все грани мира. Не так ли, фрау Рейнхардт? Верно. Чокнувшись бокалами, ответила ему одна из высокопоставленных офицеров СС и последний живой лидер Гидры, которая спаслась лишь благодаря помощи стоящего перед ней мужчины. Слишком своевольной она показалась Шмидт, и та, не отличавшаяся терпением после принятия сыворотки, приказала ее убрать. Лишь вовремя прибывшие конверты сотня отпетых головорезок смогли спасти ее от карательного отряда Гидры, противостоять которым могла только капитан. Но раз теперь мы в Америке, то имя мне нужно подходящее. Зовите меня теперь Даниэла Уайтхолл. Хороший выбор, ответил ей эльф, под личиной человека, про себя лишь невольно улыбнувшись. Ведь по его планам эта женщина до конца своей недолгой жизни, пока не исчерпает свою полезность, не увидит солнечного света. Прожив столько лет на свете, он сильно очерствел, невольно перестав считать себя человеком, как в душой, так и разумом. Не мог разум простого смертного осознать 2,5 века истории и могущества, которым обладали лишь несколько десятков существ на Земле. Но даже так, прощать миллионы невинно погибших жизней просто так он не намеревался. Гидровцы еще не знали, что выиграли не шанс на новую жизнь, а лишь продлили свою агонию, которая будет длиться долго, очень долго, под десятками метров земли и бетона, куда никогда не достанет солнечный свет. Примечание к части. Надеюсь, всем понравилось. Глава 5, часть 1. Ради чего стоит жить? Что такое мир после окончания Второй мировой войны? На этот вопрос можно было дать множество ответов, но я как глава мегакорпорации и один из богатейших людей планеты могу смело сказать, что Земля после завершения войны стала домом для самых злых и кровожадных тварей в человеческом обличье. Это для простых людей Европы и Азии кровавая бойня, названная борьбой с нацизмом, была борьбой за их собственные жизни и жизни их детей. Некоторые, конечно, боролись за свою идеологию, неважно, будь это фашизм, коммунизм или демократия, вот только по сравнению с абсолютным большинством их было ужасающе мало, а для верхушки мира это был очередной передел сфер влияния, который просто немного вышел из-под контроля. При этом верхушка тоже была неоднородной. Еще 2 века назад, во время войны за независимость, я узнал о существовании вампиров. Эти кровососы очень часто встречались среди агентуры британской армии, и их целью было устранение лидеров революции. Единственное, что спасло Вашингтон и ее команду от участи быть выпитой до донышка, стал молодой вампирский клан Эребус, решивший избавиться от влияния Дракулы и стать независимым на новом континенте. Своих целей они достигли, слишком неожиданным был удар в спину для других упырей от своих сородичей. В конце концов, когда война завершилась, европейские кланы решили оставить глупых предателей копаться в грязи американского континента, а самим продолжить править центром мира, которым в те времена была Европа. Но времена менялись. Америка росла, а вместе с ним его единственный клан. Дом Эребус обрастал связями и влиянием, у него появились свои ответвления и вассалы. Вскоре они почти сравнились в численности с некоторыми домами Старого Света. Это очень не понравилось их европейским коллегам, особенно радикальным и слабым кланам, которым такой успех даже во сне не грезился. Так что они решили повторить успех и на рубеже 19-20 века самостоятельно собрались в Германии и провозгласили, что пора все поменять и править человеческим скотом открыто, а не прикрываться марионетками. Началась первая, а затем вторая мировая бойня. Обе войны кровососы, по факту, использовали ради выяснения собственных отношений, и итог был неутешителен. Большая часть вампиров в Европе были либо уничтожены членами Эребуса или французских и английских кланов, либо перебиты охотниками Союза, в котором обладателей клыков очень не любили еще со времен империи. Так что сейчас теневой частью США правила матриарх клана Эребус, та еще жестокая сука, собравшая себе целый обратный гарем и жестоко давившая любые ростки сопротивления на своей территории. Правда, в последние годы ей доставляют очень много проблем охотники, эмигрировавшие из СССР, и вампиром-полукровкой Блейдом. И это только одна из сторон. Если верить доставленным из Германии документам и тем немногим крохам информации, которые мне доносили из Китая и Японии, в этом конфликте активно участвовали владыки мистической грани мира, маги. Знаменитая в узких кругах Нинербе, как и Гитлер, на деле оказались магами-недоучками-отщепенцами, которые умудрились заключить контракт с несколькими могущественными демонами и набраться от них силы и знаний. так что зачастую на Восточном фронте можно было заметить схватки объятых темной дымкой существ и людей, одетые как тибетские монахи. На моем месте только глупец бы не догадается, что в этой войне был замешан Комар Тадж. Про войну, развернувшуюся в Китае, я вообще молчу. Там, правда, воевали уже 10 колец и рука, так что взаимному истреблению уродок я был только рад. Единственные, кто ничего не получил от этого кошмара, были мутанты, которые все стороны активно использовали в качестве разменной монеты. Примером можно считать Росомаху, Саблезубую или появившуюся под конец войны Эрику Леншер, в одиночку стершую в пыль Освенцим, где ее с семьей держали как главных врагов Рейха. Но последней, можно сказать, повезло. Она с родными попала в концлагерь только под конец войны, и над ней не успели поработать ученицы Менгеле, пока остальные мутанты, попавшие туда раньше, умирали на лабораторных столах или на фронте, в виде безвольных боевых кукол, забирая на тот свет с собой сотни простых солдат. Люди тоже показали себя не с самой лучшей стороны. Видя, сколько денег тихо и незаметно протекает через швейцарские и американские банки, принадлежащие определенным семьям, я начинал прекрасно понимать, почему в США так любят устраивать кризисы. Ведь если за раз, ограбив сотни миллионов людей, ты получишь гораздо больше, чем за десятки или сотни лет кропотливой и упорной работы, то зачем стараться? КПД обоих действий просто несравнимы. Нет, уподобляться и становиться таким же я не собирался. Хоть я и очерствел за многие годы жизни, но обрекать ни в чем не повинных людей на бедность и голодную смерть мне хотелось. Не из-за какой-то веры в высшие силы или банальной совести. Нет, я просто всегда, даже в прошлой жизни, считал, что каждый человек имеет право на хорошую и долгую жизнь, если он созидает. Ведь любой созидательный труд в высшей степени благороден, и отнимать у людей его плоды я не имел никакого права. И самое поганое, я никак не мог всему этому помешать. В этой кровавой войне, под которую очень хорошо замаскировали мировой грабеж и передел сфер влияния, была заинтересована почти вся верхушка этого мира, как официальная, так и теневая, и пойти против них даже для меня было равноценно смертельному приговору. Но не будем о грустном и поговорим о приятном. Ни для кого не секрет, что вторая половина 20 века, как и первое десятилетие 21, была временем самого быстрого развития человечества за всю его историю. В мире Марвел в это время вообще создавали вещи, которые ломали об колено любые законы логики. Те же частицы ПИМа, способные уменьшать любой объект во много раз с сохранением былой массы. Чудеса, да и только. Жаль, что сам ПИМ хранил свои секреты как зеницу ока, при посильной помощи образовавшегося после войны щита, так что дотянуться до этой вундервафли у меня не получилось. Я тоже не хотел отставать. Имея под рукой огромную корпорацию, вся прибыль которой уходила на развитие самой себя, ведь яхт, виллы и прочие дребедени мне даром не нужно было, становилось легко начать проект, который даст в будущем какой-то невероятный результат. Да, со стороны мои размышления выглядели глупо, слишком по-детски, но должны же быть у существ моего возраста и силы хоть какие-нибудь развлечения. К тому же, я уже давно решил, каким будут мои начинания, и понемногу к ним подготавливался. Во-первых, даже по меркам эльфов я уже не молод. Все же 250 лет копчу это небо. Хоть благодаря артефакту кольцу зимы время уже не имеет надо мной власти. Но даже так отсутствие семьи и детей сильно било по моему сердцу, которое тоже желало теплоты и любви. Да, кто-то подумает, что живя в мире, где большинство населения невероятные красотки, я уже должен был собрать гарем и чувствовать себя султаном. Только нужно помнить, что если бы я так поступил, мне было бы не видать свободы как собственного носа. Во времена Амелии и всех моих прошлых женских альтер-эго отношение к местным мужчинам было подобно отношениям к очень хрупкой, дорогой и редкой зверушке. Да, все ее прихоти и хотелки исполняются, но давать свободу и право выбора, не смешите. Тут многие парни даже не выбирали, на ком хотят жениться, все решали старшие жены и их отцов, выбирая наиболее выгодных пассий для своей кровиночки и следя, чтобы с собой те приносили в семью очень богатое и приданное. Так что при начале первых же отношений у меня все быстро отобрали и пинками загнали в дом, даже особо не слушая. И ведь не со зла, такое поведение и ход мыслей у женщин 18-20 века был записан на подкорке, и чтобы от них избавиться, пришлось бы напрямую ломать личность. На, жизнь безвольного бычка-осеменителя меня естественно не прельщала. И так на Виктора Хикматьяра до сих пор смотрит как на какую-то нех, лишь по странному недоразумению управляющего огромным бизнесом и каждый день шлют сотни предложений на становление главной, второй, третьей и так далее женой. И я бы с радостью принял бы некоторые их предложения, если бы не свинья, которую мне подсунула моя раса эльфа. Эльфы в ДНД – это не смертные люди, дварфы или полурослики. Это раса, произошедшая от феи и имеющая больше черт духов, обитателей нематериального мира, чем живых существ. Так что для моего тела больше важна эмоциональная и духовная связь, чем физическая. Проявляемые эмоции, знания, умение вести разговор, личные отношения и схожесть взглядов и характеров возбуждали меня гораздо больше, чем находящиеся в паре сантиметров от лица голая грудь. Проверял лично. Из-за этого любые женщины, проявлявшие в мою сторону лишь капельку меркантилизма или традиционных для местных ценностей, сразу переставали быть для меня хоть чем-то привлекательными. Вот такой облом, вокруг много нимф, готовых ради тебя горы свернуть, а не встает ничего. В связи с этим мои шансы заиметь нормальную семью, хоть с одной женщиной, были очень и очень низки. Чтобы было понимание, единственное, кто за все 2,5 века вызывала у меня хоть какие-то нотки привязанности, была Стефания Роджерс, которая даже среди местных считалась едва ли не святой по характеру и взглядам. Может, я даже приударил бы за ней, если бы не их химия с Картером. Влюбилась девчушка без памяти, а парень не сильно отставал. Лезть в их отношения было выше моих сил. Но детей, наследников своего дела и тех, на кого я мог потратить почти нерастраченную отцовскую любовь, мне хотелось до дрожи. Так что первый проект по созданию с нуля искусственного сверхчеловека был запущен. И у ученых был прекрасный начальный материал, лучшее оборудование, все необходимые подопытные, записи Эрскин, Залы и Рейнхард, являющиеся неотредактированными первоисточниками, кровь Капитана Америки, Росомахи, Виктории Крита и еще нескольких мутантов и, как вишенка на торте, несколько пробирок с моей кровью. Все же генный материал отдельного вида, способного в теории давать с человеком жизнеспособное потомство, тоже мог помочь в исследованиях. Второй проект был создан ради исследования артефактов. Вместе с Уайтхолл и ее учеными, из Германии кроме простых солдат и ученых Гидры, прибыли ряд интересных и уникальных артефактов, суть которых не смогла понять даже Шмидт, которая была не только неплохим администратором, оратором и лидером, но и хорошим ученым. Вместе с Валькирием, энергетическим материалом, который Зала смог научиться извлекать из тессератка, и которого удалось вывести целых 20 тонн, они давали просто невероятный простор для исследований. Но не стоит забывать и про мое богатство. Всего система за мою прокачку дала мне 19 уникальных артефактов. Медальон здоровья, амулет, полностью убирающий болезни, любые болезни, эльфийские сапоги, делают шаги использующего бесшумными. Плащ ската, позволяет дышать под водой. Железные ленты Белора, клубок лент в виде сфер, способные сковать даже медведя. Насчет Халка не уверен. Жаровня командования огненными элементалями, которая позволяет раз в день призвать огненного элементаля, монстра, способного сжечь дотла небольшой город. Медальон защиты от яда, полностью нейтрализует любые яды. Кинжал яда, раз в день выделяет смертельный яд, от которого на земле пока не было найдено противоядие. Справочник по големам, позволяет один раз создать подконтрольного голема, монстра неуязвимого к простым физическим атакам и способным в теории перебить небольшую человеческую армию, если у них не будет много ракет. Том чистых мыслей, позволяет повысить интеллект на 2 раза в 100 лет. Том лидерства и влияния, позволяет повысить харизму на 2 раза в 100 лет. Справочник быстроты действий, позволяет повысить ловкость на 2 раза в 100 лет. Справочник телесного здоровья, позволяет повысить телосложение на 2 раза в 100 лет. Том понимания, позволяет повысить мудрость на 2 раза в 100 лет. Железная фляга, артефакт, способный заточить в себе любое существо с иного плана существования и хранить его там бесконечно долго. Дармаму он, конечно, не потянет, но кошмара можно попробовать пленить. Маска красного дракона, артефакт, дающий часть возможностей красного дракона. Дыхнуть огнем и получить кожу, твердую словно драконья чешуя, в том числе. Мантия архимага, серая одежда, в виде плаща, обеспечивающая защиту на уровне танковой брони и в разы усиливающая магию. Трость Раа, могущественный артефакт, главной способностью которого является возможность изгнать демонов любой силы в радиусе мили от себя. Помня, на что способны местные демоны и другие потусторонние твари, я никогда не расставался с этим сокровищем. Кольцо зимы – дает вечную молодость, буквально замораживая мое тело во времени, и позволяет управлять льдом.